Глава 29. Соленый, густой, холодный ветер дул с моря. Запах неведомых чужих земель нес он к берегу. Но для донцов не только ветер, все было чужое, неродное в этом скучном, пронизанном сквозняками приморском городе. Стояли они на малу сплошной сгрудившейся массой, ждали погрузки. У берега вскипали зеленые пенистые волны. Сквозь тучи глядело на землю негреющее солнце. На рейде дымили английские и французские миноносцы. Серый, грозной махиной высился над водой дредноут. Над ним стлалось черное облако дыма. Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где недавно покачивался у причала последний транспорт, плавали в воде офицерские седла, чемоданы, одеяла, шубы, обитые красным плюшем стулья, еще какая-то рухлядь, сброшенная в торопях со сходней. Григорий с утра приехал на пристань, поручив коня Прохору, долго ходил в толпе, высматривал знакомых, прислушивался к отрывистым тревожным разговорам. На его глазах у сходней Святослава застрелился пожилой отставной полковник, которому отказали вместе на пароходе. За несколько минут до этого полковник, маленький, суетливый, с седой щетиной на щеках, с заплаканными пухлыми сумчатыми глазами, хватал начальника караула за ремни портупеи, что-то жалко шепелявил, сморкался и вытирал нечистым платком прокуренные усы, глаза и дрожащие губы, а потом вдруг как-то сразу решился. И тотчас же какой-то проворный казак вынул из теплой руки мертвого, блещущий никелем браунинг, труп в светло-серой офицерской шинели, ногами как бревно, откатили к штабелю ящиков, и возле сходней еще гуще закипел народ, еще яростнее вспыхнула драка в очереди, еще ожесточеннее залаяли хриплые, озлобленные голоса беженцев. Когда последний пароход, покачиваясь, начал отходить от причала, в толпе послышались женские рыдания, истерические вскрики, ругань. Не успел еще утихнуть короткий басовитый рев пароходной сирены, как молодой калмык в лисьем триухе прыгнул в воду, поплыл вслед за пароходом. — Не вытерпел, — вздохнул кто-то из казаков. — Значит, ему никак нельзя было оставаться, — проговорил стоявший возле Григория казак. — Значит, он красным дюже нашкодил. Григорий, стиснув зубы, смотрел на плывущего калмыка. Все реже взмахивали руки пловца, все ниже оседали плечи. Намокший чекмень тянул к низу. Волною смыло с головы калмыка, отбросил назад рыжий лисий триух. — Утопнет, проклятый нехрист! — сожалеюще сказал какой-то старик в бешмете. Григорий круто повернулся, пошел к коню. Прохор оживленно разговаривал с подскакавшими к нему Рябчиковым и Богатыревым. Завидев Григория, Рябчиков заерзал в седле, в нетерпении тронул коня каблуками, крикнул: — Да поспешай же ты, Пантелеевич! И, не дождавшись, когда Григорий подойдет, еще издали закричал: — Пока не поздно, давай уходить! Тут собралось нас с полсотни казаков. Думаем правиться на Геленджик, а оттуда в Грузию. Ты как? Григорий подходил, глубоко засунув руки в карманы шинели, молча расталкивая плечами бесцельно толпившихся на пристани казаков. — Поедешь или нет? — настойчиво спрашивал Рябчиков, подъехав вплотную. — Нет, не поеду. С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут наскрозь знает, говорит, зажмурки до самого Тифлису доведу. Поедем, Гриш. Оттуда к туркам, а? Надо же как-то спасаться. Край подходит, а ты какой-то как рыба снулый. Нет, не поеду. Григорий взял из рук Прохора поводья, тяжело по-стариковски сел в седло. Не поеду, не к чему. Да и поздновато трошки. Гляди. Рябчиков оглянулся в отчаянии и ярости, скомкал, оторвал темляк на шашке. С гор текли цепи красноармейцев. Около цементных заводов лихорадочно застучали пулеметы.